Я схватил планшет и ткнул в кнопку связи с И. Тут же раздался нежный женский голос И. Я в курсе произошедшего, Андрей. Не знаю причин, но считываю все показатели пострадавшей. Надеюсь, о причинах ты мне расскажешь. Судя по реакциям, ты знаешь больше остальных. Турболет уже на подлете. Буду признательна, если вы доставите девушку к площадке взлета. У вас примерно 1,5 минуты. А после свяжись со мной еще раз, пожалуйста. Все слышал, уточнил я у гнома, изображавшего статую с девушкой на руках. Бегом к парковке летающих машин. Я найду выход, а сейчас стоит послушаться ваш компьютер. Парня сдуло раньше, чем я договорил. Несмотря на грузность, он двигался с такой скоростью, что я почти не успевал за ним взглядом. В очередной раз я пожалел, что их местная система меня не прокачала, но быстро выбросил подобные глупости из головы. Вся команда, включая меня, рванули следом. Когда я подбежал, турболет уже приземлялся, одновременно открывая дверь и опуская трап. Как только гном зашел внутрь, раздался голос искусственного интеллекта. «Прошу положить девушку в капсулу лечения. С ней смогут отправиться только Андрей Мангустов и Сергей Правнук. Остальных прошу освободить салон. Ваше присутствие нежелательно». Ребята и девчата разочарованно потопали наружу. Вскоре их догнал здоровяк, нежно уложивший в сложное устройство девчушку. Прозрачная крышка опустилась и с тихим чавком запечаталась. А из колонок со мной опять заговорил комп. «Судя по первичной диагностике и тенденциям, я смогу поддерживать в ней жизнь около суток без последствий, и двое, после которых ей придется восстанавливать тело, но ангел выживет именно столько. Впервые встречаю старение ангела, но по-другому я это назвать не могу. Через него проходят такие объемы данных, что я просто не успеваю их записывать. Точнее, интерфейс передачи данных не справляется. Я даже фрагментарно их получить не могу, слишком высокие скорости. Андрей, я жду от тебя объяснений. Я сам знаю не очень много, вздохнул я. Ты в курсе, что мир, откуда я прибыл, контролируется сущностями, которых там принято называть богами или тотемами? Да, эта информация у меня есть, откликнулся И. В общих чертах. Так вот, у меня появились их способности, честно начал объяснять я проблему, и любой, кто начинает меня боготворить, имеет шанс подключиться к ним, но, не умея ими владеть, они зависают в круговороте их использования, что может привести к смерти. Правнук странно посмотрел на меня, но промолчал, лишь нахохлившись. Но я продолжил. Единственное лекарство – отречься от меня, как Бога. Но она об этом не знает, и потому шансов у нее катастрофически мало. Я тоже пока не владею своей силой и потому отрезать ее не могу. От доступа к энергии. Прошу тебя, на основании этих куцых данных, попробуй найти решение, выдели свои максимальные вычислительные мощности, хотя бы на час. Или, возможно, ты сможешь записать ей в ангела информацию. Записать я смогу что угодно, вежливо ответил И. Вот только она эту информацию просто не найдет на фоне тех потоков, что прямо сейчас проходит через нее. Касаемо твоей просьбы, нахожу ее малоразумной, но выполню. 83% моих мощностей брошены на обработку ситуации. Вот только исходных данных слишком мало. Ожидай, ожидайте. Наступила тишина, разбавляемая лишь тихим шелестом винтов, несущих нас к лифту. На этот раз подобие иллюминаторов транслировали картинку снаружи, и я засмотрелся на местные пейзажи. Капсула с телом тоненькой девушки изредка издавала жужжащие звуки, мы же с правнуком молчали. Оба переживали за девушку, хоть каждый и по-своему. Меня же душила вина. Отчаявшись справиться с ней, я остановил для себя время. Долгие 30-секундные повторы одного и того же кусочка жизни. Я старательно пытался ощутить вытекающую из меня силу, и мне это не удавалось снова и снова. Часов через 20, или, чтобы было понятнее, через пару с лишним тысяч попыток, я сдался и вновь запустил время. И тут же услышал от Сергея: «Спаси ее, пожалуйста». Голос был сух, но я видел, с каким трудом ему далась эта фраза. «Она хороший человек, и достойна жить. Сделаю все от себя зависящее», искренне ответил я. «Но здесь от меня мало зависит, я не контролирую эту силу. Я ее только обрел. Уверен, став сильным, ты тоже не сразу научился пожевать руку, здороваясь обычным людям». «Это да», — хмуро усмехнулся парень. «А сколько мебели было переломано в процессе?» Он замолчал, с нежностью смотря на аппарат с любимой. И я сразу понял, о каком процессе он говорил. «Ну да, представляю себе, если два титана с невероятной силой попытаются заняться любовью. Хорошо, если дом не снесут изнутри, мебель не выживет точно. Тем временем за разговорами я не обратил внимания, но мы уже были в ковчеге и подлетали к незнакомой башне от земли до самого неба. Когда мы опустились на лифте, я не заметил. Мой анализ говорит, прозвучал нежный голос компьютера во время приземления, что кроме тебя, Андрей, эту проблему решить некому. Я честно говорю, что дольше 2 суток я не продержу девушку живой, точнее, с возможностью воскресить, поскольку она гарантированно умрет через 27 часов, ангел разрушится через 44. Мои сожаления. Приоритет задачи снят, как с неимеющей решения. Правнук уткнул лицо в ладони, его плечи слегка подрагивали, и я не имел морального права утешать его, останавливать его слезы, ведь я был виноват в происходящем, теоретически. Но эмоции, такая странная штука. У меня оставался единственный шанс, докричаться до мангуста и правдами и неправдами уговорить его вернуть меня в прошлое до того момента, как язва впала в кому. Дорогая, срочно доставь меня к тонкому месту. Решился я действовать. Я использую каждый шанс, даже последний. Мне срочно нужно попасть к себе, возможно, я смогу ей помочь. Между тем трап был опущен, медицинская капсула с девушкой самостоятельно выезжала на балкон высотки, куда мы приземлились. Компьютер не ответил, но дверь за спиной правнука закрылась, и машина пошла на взлет. Через 20 минут я оказался в мире Дриад, прямо посреди форта, и на меня навели оружие с 10 гномов, громко требуя поднять руки и не шевелиться. Я с улыбкой поднял руки. Пусть молодежь поразвлекается, бдительность отлично. А сам обратился к мангусту, и тут же оказался в молочном тумане. Знакомая серая хмарь, знакомый постамент, знакомая умная мордашка хищного животного, с интересом разглядывающая меня. Либи сообщила мне, что у тебя проблемы. Изучал меня его взгляд. Лично я ничего не вижу. Да, есть проблемы, ответил я. В одном из миров весьма достойный и хороший человечек уверовал в меня и сейчас в коме, использует одну из моих способностей, закольцованную в цикл. Мне нужно вернуться во времени, на полдня, чтобы я смог либо предостеречь ее, либо объяснить, как с этим бороться. Верни меня, пожалуйста. Да, Аманда, у тебя та еще затейница, оскалил острые зубки мангуст. Мне ее методы и в голову не пришли бы, изящное и красивое решение. Хотя, я не уверен, что она понимает, что натворила. Вот только есть проблема. Я не вижу тот мир, его не существует. Он вне нашей грозди миров сейчас. Соответственно, и откатить ничего никуда не смогу, поскольку для меня ты просто пропадал. Ай, долго объяснять. Короче, как у вас говорили, кино не будет. Я просто обессиленно сел на задницу там, где стоял, утонув в тумане. Единственная моя надежда растаяла как дым. Похоже, мы что-то намудрили с починкой тонкого места. Интересно, теперь богам закрыты все ранее недоступные мне миры, или только один конкретный? Но, важно, поднял лапку мой тотем. Я абсолютно достоверно знаю, что в данный момент никто не подключен к твоей силе. Твой эгрегор чист и спокоен. Так, стоп, а ведь логично же, если к тому миру нет доступа божественным сущностям, то и людям к богам и их возможностям путь закрыт. Исходя из этого, можно предположить, что, прервав доступ ко мне и моим способностям, девушка уже в порядке. Как бы узнать, если я прямо сейчас провалюсь в мир правнука, красотка опять впадет в кому, выедающую ей мозг и жизнь. И тут я вспомнил про планшет, который дал мне Сергей. Правда, он предупреждал, что его использование может указать системе местонахождения моего мира, что может привести к нападению на него этой сущности. Хотя, я сейчас нахожусь в мире богов, а уж они точно справятся с какой-то инопланетной хренью. Не справимся, вдруг серьезно сказал мангуст. Та сущность, которую ты называешь системой, ровно на 2 порядка выше нас по лестнице божественной эволюции. Кот на 1 ступеньку выше, система на 2. Не стоит этого делать. Миров под нашим управлением огромное количество, не допуская старших богов в то, что называется песочницей для богов. Ты читаешь мои мысли, немного неискренне удивился я. Ты очень громко думаешь, усмехнулся зверек, цитируя одну определенную девочку 1000 лет от роду. Сложно тебя не услышать, и в свой мир ее тоже не зови. Мы коллегиально прервали связь с вашим миром и тем, где система сильна. Да, это мы. Не подведи нас, а лучше, избавься от этого аппарата. Прямо сейчас сходи наизнанку и оставь его в точке перемещения. В том мире он не опасен всем остальным мирам. Не подведи нас всех. Туман растаял, и я вновь почувствовал себя на нулевой изнанке. В лицо мне смотрели пяток копий из пару десятков метательного оружия, от луков до тяжелых пулеметов. Лица, до этого просто азартные, были хмуры и насторожены. «Ты зомби или нет? Говори честно». Увидев, что я пришел в себя после общения с Богом, спросил один из гномов. «Ты застыл, как одурманенные плодами ухмуди, от которых разум покидает тело и которые заставляют всех ненавидеть окружающих. Я в порядке, предвидение показало мне, что я в безопасности, но молодежь надо было успокоить. Я просто общался, магически. Со стороны это так и выглядит. Я не профи в магии, как ваша Лори, к примеру, не могу одновременно говорить с вами и с собеседником. Прошу прощения, если напугал». «Он говорит правду», — несколько удивленно сказала совсем молоденькая дриада, я бы назвал ее девочкой, стоящая рядом со мной без оружия. «Мои способности говорят об этом недвусмысленно». После ее слов все моментально расслабились, заулыбались, гномы хлопали друг друга по плечам, переводя дыхание и успокаиваясь. Но я удивил их еще раз. «Ребят, я сейчас опять исчезну, но вскоре появлюсь. Пожалуйста, не пристрелите с испуга. Я ненадолго». Гномы восприняли это как шутку, лишь та самая молодая дриада подошла ко мне и шепнула на ухо. «Это правильное решение. Твой странный артефакт опасно хранить в нашем мире. Насчет твоего не знаю. Пожалуйста, унеси его отсюда». «Откуда ты?» — пораженно начал я. «Это мой дар и проклятие», — отрезало дитя. «Пожалуйста, поспеши. Я дождусь тебя здесь, чтобы ответить на твои вопросы. Но у нас слишком мало времени, оно ускользает, я слышу последние его капли, а опасность непередаваема. Если ты не поторопишься, погибнут тысячи, миллионы. Ну, немедли». Глава 18. Я провалился с мира дриад в мир правнука и зажмурился от яркого света пустынного солнца. Оказался я все в тех же развалинах, что и прежде, и снова пожалел, что кто-то забрал трициклы. Забыл про них спросить и потребовать, чтобы их перенесли сюда. Впрочем, мне всего лишь надо оставить здесь местный смартфон и вернуться обратно, дав шанс бедной девушке отсоединиться от эгрегора моей божественной магии. Словно услышав меня, а возможно, увидев аппарат в сети, мне позвонила и, правильнее будет, позвонил, по идее, все-таки это искусственный интеллект, компьютер и тому подобное, но у меня он или она ассоциировался с женщиной. Я поднял трубку. «Я рада, что ты так быстро вернулся», — раздался из аппарата ласковый женский голос. «Девушка очнулась. С твоим появлением она вновь впала в кому, но все данные подтверждают твою теорию. Действительно, именно ты являешься причиной ее недуга. Мы успели сообщить ей метод выхода из коматоза, надеюсь, она справится». «Что привело тебя обратно столь быстро? Ты нащупал другой выход из ситуации?» «Собственно, мой уход оказался на сегодня единственным выходом», — признался я, — «но мне пришлось вернуться на пару минут, надеюсь, я не наврежу этим язве сверх меры». «Две минуты не играют никакой роли», — перебила меня и, — «до часа твоего присутствия никаких проблем с ней не вызовет. Итак, зачем ты здесь, если выяснил, что без тебя девушка будет в порядке?» «Божества моего мира пришли к выводу, что аппарат несет угрозу их мирам», — ответил я, — «и потребовали от меня, чтобы я срочно вернул его сюда. Надеюсь, я сделал это вовремя». «Твои тотемы правы», — совершенно серьезно ответила и, — «именно в этой модели есть часть системы. К сожалению, я не могу спрогнозировать, успела ли она считать координаты ваших миров, но исключать этого не могу. Тебе действительно лучше не брать его с собой, оставь в любом месте этой комнаты, сюда никто не зайдет, это место объявлено закрытой территорией. Кстати, вспомнил я, а куда делись мои трициклы? Тут вокруг были развалины, в одном из зданий мы их оставили. Трехколесный транспорт такой». «Я знаю, о чем ты говоришь», — муркнул динамик телефона. «Все они сейчас находятся в создаваемом нами музее выхода на поверхность. Тебе лично там посвящен целый зал, мы действительно не ожидали твоего возвращения. Все вычисления и прогнозы говорили, что это практически невозможно, и потому их переместили туда, как артефакты истории мира. Вернуть их необходимы все, или можно один оставить в качестве экспоната, у посетителей они вызывают огромный интерес. Оставляйте, конечно», — пожал я плечами, — «хоть и этого и не видела. Мне одного будет достаточно. Но я вернусь минимум через сутки, может вообще через неделю или месяц. Важно, чтобы бедная малявка разобралась в себе и отреклась от веры в меня. Но теперь я просто оставлю трубку вот на этом выступе стены и покину вас. Хорошо, в женском голосе мне почему-то послышалась усмешка. Но ты кое-что забыл. Пока. Разговор прервался, а рядом со мной плюхнулись две коробки с купленной мной броней, и я заметил блеск солнца на улетающем дроне, который их доставил. А я мысленно укорил себя за то, что на фоне событий не вспомнил о них. Как сказала и, у меня час, который никак не повлияет на язву. Значит, нужно использовать его максимально. Схватив только что положенный мной аппарат, я зашел на торговую площадку. Хорошей брони я нашел еще всего 4 комплекта. Итого, 6. Оружия толкового я не нашел вообще, но нарвался на модули улучшения уже закупленной брони и надолго завис. Некоторые вещи стоили дороже самой брони, хотя сама она стоила просто невероятно дорого. Например, плазменный поглотитель. Он позволял выжить в столкновении со звездолетом, который упал с орбиты лично на тебя. Он просто выжигал все вокруг все время воздействия кинетической энергии. Подумав, я купил один, и он тут же интегрировался с моей броней. Чего там только не было. Плазменные лезвия, что появлялись в руках по мысли владельца, лазерные пушки, что сами наводились и стреляли туда, где крохотный и скафандр рассчитывал, как угрозу, возможность прилипать к любой поверхности любой точной тела. Я сдался минут через 20 изучения, слишком много информации для познания с наскоку, а время капало, и я решил не усложнять жизнь худенькой красавице. Мысленно обняв все коробки с покупками, я провалился обратно на нулевую изнанку. Кажется, это был мой самый краткий визит в мир правнука. Но главное, смартфона оттуда со мной уже не было. Молодые гномы из охраны все так же стояли посреди форта. И они тут же окружили меня, демонстративно воинственно направив на меня оружие, чем немало меня повеселили. Впрочем, им тоже явно было весело, и окружили они меня для проформы и ради развлечения. К моему огорчению, девушки, которая торопила меня с переносом планшета в мир правнука, не было. Мне сообщили, что ее срочно отозвали в поселение. Мы перебросились еще парой фраз, и один из парней даже самостоятельно вызвался помочь донести мне коробки до зеркала перехода. Думаю, он просто хотел пройти через недоступный ему коридор охраны, что и подтвердилось в последующей перепалке юных охранников. Каждый хотел доставить к порталу мой груз, но я, в итоге, выбрал самого находчивого. У самого перехода он аккуратно составил все коробки одна на одну, легко поднял и вручил мне, а мне с этим грузом в руках пришлось дождаться, пока бородатый паренек покинет опасную для него зону охраны автоматической системы, реагирующей на мой личный амулет, после чего нырнул в стационарник. Так, пытаясь разглядеть дорогу, выгибаясь мимо коробок, я дошел до самого выхода. Если бы не размер, я в принципе не заметил бы нагрузки, но кое-как добрался, а у входа мой груз перехватила пара солдатиков из дежуривших у входа, и вскоре я заходил домой. Вот вроде меня не было совсем ничего, но произошло столько событий, что казалось, не было меня очень долго. На этот раз меня не встречали организованной толпой, каждый был занят своими делами. Но вскоре в столовую, где я обедал в окружении коробок, вошла Аманда. «Я почувствовала твою потерю силы», вместо «здрасти» сказала она. «Что случилось? К тебе еще кто-то присосался? Мое колдовство еще должно работать». Я улыбнулся и, вместо ответа, схватил одну из коробок, протягивая ее красивой девушке. «Оно работает», — ответил я, — «а я с подарками. Представь, что это платье, вот эта самая коробка, самая красивая в твоей жизни, то, о котором ты мечтала, но так и не заказала. И представь, что ты его надеваешь. Ну, смелее, пробуй». Эффект оказался настолько комичным, что я захохотал в голос, а Аманда потупилась, изображая смущение. Броня сработала как надо, распаковавшись и приняв желаемую новой хозяйкой форму. Вот только на Аманде уже было платье, коричневое, домашнее, с длинными юбкой и рукавами. И вот поверх этого появилось нечто ажурное, нежно-салатового цвета, с оголенными плечами и юбкой чуть выше колена. Оно было бы великолепно, не будь одета поверх домашнего. «Да, это было незабываемо», — отсмеявшись, сказал я, а бывшая старушка задрала нос. «Эта броня – очень мощная защита. Она может принять любой вид. Вот только платьюшко под ней носить – так себе идея. Впрочем, разберешься. Команды отдаются мысленно». В этот момент открылась дверь, и к нам заглянул Антон Сергеевич. Он с удивлением осмотрел наряд Аманды и, усмехаясь в усы, выдал. Да, я сталкивался, когда входишь не вовремя, и на красавице нет одежды. Но вот чтобы их было сразу две, абсолютно новый опыт. Или, дорогая, ты так спешила, что натянула сразу две тряпки. Аманда ухмыльнулась, к моему удивлению переделав броню на вполне изящный поясок. А я тоже молча протянул старому его комплект. Он с недоумением взял коробку. Это та самая броня, что и на мне. Такая же крутая, круче только яйца, сам знаешь же, в курсе. Одевается мысленной командой. Опять же ты в теме, мой тебе лично подарок. Старый с каким-то трепетом взял коробку, и тут мы с Амандой грохнули со смеху, я аж со стула свалился. Поскольку Сергеевич превратился в средневекового рыцаря из моего прошлого мира, в этом подобные доспехи были неизвестны, все-таки планета магии и волшебства, и подобное одеяние, подарок магам огня, корочка будет равномернее при прожарке, или магам льда, мороза и холода будет очень комфортно замораживать запакованную в эту несуразность тушку. Антон Сергеевич недоуменно смотрел, как мы катаемся по полу от смеха, но вскоре сообразил, и изобразил на себе строгий костюм из опять же прошлого мира. К моему удивлению, он его преобразил, сделал настоящим аристократом. Его любимая, перестав смеяться, подошла к нему и нежно поцеловала, заставив меня смущаться. Слишком это было лично и искренне. «А это, надо полагать, девушкам?» – спросил старый, указывая на оставшиеся шесть коробок. «Только они все наизнанку собирались, думаю, уже ушли. В тот мир, где сейчас потоп, им доставили нашу последнюю разработку, мобилеты с камерами, и они возжелали хороших снимков. Впрочем, я думаю, они там ненадолго, часа на 3-4, скоро придут. На первую изнанку меня обдало холодом по внутренностям». Мороз пробежал под животом. Я вспомнил откровение мира и его ненависть к людям. Давно, глава 19. Антон Сергеевич с недоумением разглядывал панику в моих глазах, а я не знал, что ему сказать. Наконец, выдавив что-то типа «их надо спасать», рванул в сторону крепости, по дороге взывая к мангусту. Но услышал от Либи. Он, как у вас говорили, вне зоны доступа. Не знаю, где он находится и чем занят, но я тоже не могу с ним связаться, а мои минутки точно не помогут. Прости, Андрей, редчайший случай, когда моя пушистая подруга сама вышла на связь без прямого обращения. А ведь когда-то мы договаривались, что обе они могут общаться со мной в любой момент. Да просто так отвлекать тебя от твоей жизни не хочется, наглым голоском заявила дракошка в ответ на мои мысли. Люди при этом хуже развиваются, а я тебя все еще жду. «Красавчик, вот же шальная прелюбодейная сучка, дождется она у меня, точно, об этом и мечтаю, и да, жду», в несвойственной ей манере мягко и ласково промурлыкала Нинк, явно у Либи интонации нахваталась, «я даже позволю себя отшлепать, и да, ты правда очень громко думаешь», я скрипнул зубами и прибавил скорости, забыв о трициклах даже, которые донесли бы меня до спуска к проходу хоть немного, но быстрее. Не обращая внимания на приветственные возгласы служивых, рванул в правые ворота, ведущие к порталу на первый уровень. Уже глубоко в тоннеле сильно запоздало пощупал свою грудь. Но нет, амулет пропуска был на месте. Пробежав сквозь зеркало и вынырнув из портала, я на секунду остановился, прислушиваясь и озираясь. Девчат нигде не было. И снова без просьбы с моей стороны перед глазами возникла карта с четырьмя зелеными точками на ней. Похоже, все мои невесты собрались вместе для этой прогулки, даже новую мать Дриад вытащили. В положении, между прочим, я рванул в их направлении, молясь всем богам, и реальным, и вымышленным, и даже самому миру, чтобы я успел. Я не понимал, чего я боюсь, но чувство опасности просто кричало, что может произойти что-то плохое. Давно оно меня не посещало, и вот именно сейчас я был совсем не рад его возвращению. Наконец, я услышал счастливый девичий смех, а вскоре увидел и обладательниц голосов. Сердце пропустило пару тактов от восторга. Здесь было тепло, можно сказать, лето. Их открытые плечи, голые коленки, все кричало мне, что я самый везучий сын всех миров. Красавицы были прекрасны, возможно, только для меня и только сейчас, но меня охватил восторг. Я бросился к ним, и тут меня снова накрыло. Изнанка первого уровня, мир. Просыпаться от многовекового сна было тяжело, мир уже почти смирился с гибелью всего живого в нем, а возможно, и со своей смертью. Холода и морозы смогли пережить лишь несколько видов растений и совсем редкие животные. И с каждым коротким промежутком времени, который люди называли годом, Разнообразие во флоре и фауне лишь уменьшалось, да и сами люди, которые уже почти убили его, преднамеренно или по незнанию убывали. Их популяция уменьшалась, а особи, которые были сильны духом и телом, из года в год появлялись все реже. Все чаще что-то кололо тело мира, и через эти комариные укусы появлялось живое, на мгновение возвращая ему тепло жизни, которое проходило через эти проколы. И тогда машкара под названием «Люди» вступали в кровавые битвы с гостями. Но для мира это все было мелко и незначительно. В отличие от совсем редких особей, как гостей, так и с числа населявших его, они выделялись. Мир смутно сквозь почти дрему замечал их, внутри них горел огонь. Нет, не магический, магией огня владели далеко не единицы. Огонь был в душе, помыслах, восприятии его, самого мира, в отношении к жизни и своим поступкам. Их энергии было мало, чтобы пробудить его к полноценной жизни. А та, кто согревала его долгие годы, встала на его защиту, пожертвовав собой. Она не была человечком, у нее было много того, что называли конечностями. Но то существо, светившееся ярче многих других, попыталось спасти мир, приняв удар мороза на себя. К сожалению, у нее, этой защитницы, не вышло. Но, совсем недавно по меркам мира, буквально минуты назад, в мире появилось новое сильное существо. Не такое, как прошлое, но потенциал был огромен. А вскоре пришел тот, кто забрал убивающий мир предмет, как и эту личность, как и спасительницу, которая не смогла. И все трое светились настолько ярко, что мир пробудился еще до того, как его температура начала приходить в норму. И вот теперь появилось еще одно яркое пятнышко. Второй раз подряд. Оно почему-то боялось его, этого мира, и бежало к четырем тусклым пятнам, не имеющим для мира никакого значения. Мир с интересом присмотрелся к происходящему, уже почти полностью осознавая себя. Еще я увидел, как огромное количество совсем тусклых точек, похоже людей, покидали мир, ставший вдруг опасным для них, который просто смывал тающими снегами все живое, их дома, лагеря и стоянки. Но больше всего меня поразило другое. Были непонятные мне точки, которые горели ярче людей. Их можно было назвать монстрами, и у меня в памяти всплыл Пашка из Африки, монстр, обладающий сознанием. Но, самое главное, они кололи тело мира, открывая свои проходы и уходя через них. Смогли не все, но многие. В этот момент я выпал из воспоминаний, взмокший и тяжело дыша, словно пробежал марафон, только не на выносливость, а на скорость. Я помотал головой. Это что же получается? Мир заметил меня, и не с целью уничтожить, а с простым любопытством. Прошлое, первое видение было обманчиво и неполно, и почему я яркое пятнышко, а девчата нет, что нас различает? Я почему-то не верил, что дело в божественных способностях, проснувшихся во мне. Нет, дело было явно не в них. Из показанного мне фильма я, возможно ошибочно, пришел к выводу, что яркость зависит от самой души, ее силы воли, если угодно. Но, главное, он перестал быть угрозой, теперь он казался другом, который когда-то попал в аварию, и только вчера вышел из комы, впервые заговорив. «Оттопыривайтесь», голосом Масяни из моего мира поинтересовался я у девчат. «Да, кроме меня эту шутку никто не поймет в этом мире, но меня отпустило. Мир не хотел убить моих любимых, он их просто не замечал. И, хотя то, что он обратил внимание на меня лично и наблюдал, немного напрягал, и я больше не опасался». «Ой, как здорово!» — воскликнула Анжелика. «Андрюха пришел, это же здорово! А нам так не хватало того, кто снимет нас всех одновременно. Отлично! Вот именно так, через А. Они радуются тому, что пришел тупо фотограф. А я-то размечтался. Да мы пошутили». В голос захохотали все четверо, а Аева продолжила свою речь. «Видел бы ты свое лицо. У тебя как будто конфетку в детстве отобрали. На самом деле мы тебе невозможно рады», — нежно добавила Наташа, потенциально сильнейший маг смерти, обнимая. «Кстати, сила магического фона здесь далеко не первого уровня изнанки. Очень странный мир. Я бы сказала, третьего. Я тоже ощущаю это», — улыбнулся я. «Но идей нет. Хорошо хоть, живности местной здесь почти нет. Иначе, так просто не погуляли бы. Так что, фоточки», — девчата восхищенно заорали, — «и следующий час мы потратили на то, что выбирали лучшие виды на стремительные горные реки и высокие скалы, на которых таяли метровые сугробы, наполняя эти самые реки. Чувствую, когда все закончится, эти реки, в основном, пересохнут. Однозначно, время дикой необузданной красоты весьма скоротечно в этом мире, к который уже дважды приоткрыл мне свои тайны. Кстати, он единственный, с кем я сумел слиться воспоминаниями, возможно потому, что он когда-то находился на грани гибели, или он просто уникален, не знаю. А после, успокоенный и довольный, попытавшись обнять всех девчат разом, я пошел к проходу с этой изнанки. И в этот момент на карте, что предоставляла Либи, появилась новая отметка. К моему удивлению, она тоже была зеленого цвета, значит, это был не враг. Но что это могло быть? Омская область, дворец на берегу Иртыша. Дима все больше был похож на своего бывшего опекуна. Он вдруг осознал, что научился получать кайф от спокойного времяпрепровождения перед камином, в одиночестве, в компании лишь одной бутылки дорогого крепкого алкоголя. Парень понимал, что это уведет его в бездну. Организм одряхлеет, обретет лишний вес, мозг утратит остроту восприятия, память притупится. Но это казалось неважным. Желание расслабиться, отвлечься от его долбанной жизни, превалировало над голосом разума. Ну и, как и положено в подобной ситуации, в дверь тихонько постучались, даже поскреблись. Дмитрий лениво разрешил войти, хотя видеть никого категорически не хотелось. В дверь просочилась его страшная помощница, и по совместительству глава службы безопасности. «Доброе утро, господин», склонилась она, противно дернув волосатой бородавкой на носу, и парень привычно скривился от отвращения. «У меня новости по Мангустову. Я не вовремя, про этого гада вовремя всегда». Тут же нахохлился разбиватель дамских сердец. «Докладывай. Возможно, я немного повторюсь, но пришли новости от одного шпиона семьи, откуда мы узнали про божественность Мангустова». Нудным голосом начала доклад женщина. «Оказывается, княгиня, ой, простите, графиня, а может княжна, вы же понимаете, что я не могу раскрывать источник даже вам». Дама немного помолчала, но возражений не дождалась, и продолжила. «Так вот, она попыталась тоже примкнуть к Григору Недобога, и тоже получила полнейшее фиаско. Наши аналитики говорят, что здесь возможны два варианта, оба примерно с одинаковыми шансами на существование. Один из них, он научился контролировать свою силу, причем на уровне высших сущностей, стал богом полноценным, и заставил всех, кто хотел его использовать, страдать. Бред», кратко бросил Дима. «Согласна», кивнула головой его помощница. «Второй вариант, что кто-то поставил на него невиданную ранее защиту. Ни один из исторических источников не дает информации о подобном. Всегда считалось, что таковое попросту невозможно. Но, других вариантов причины провала у них нет». «Бред», прорычал парень. «О подобной магии или артефакте уже знал бы весь мир. За что мы кормим этих дармоедов-ученых? Или ученых-дармоедов? Пусть копают, все по-любому должно быть намного проще. Андрей не бог, ему двадцатки нет, он ребенок, подросток. Пускай носом землю роют, уроды». «Как прикажете, господин», склонилась женщина. После испытания даром Мангустова, она стала непривычно тихой, не пыталась по обыкновению совратить Дмитрия. Хоть что-то хорошее получилось вследствие провала с полубожком. Дима даже на секунду ощутил благодарность, но тут же выкинул ее из головы. Слабость, позорно, благодарность к врагу, путь к поражению. Он взял рюмку и допил содержимое, горячим пробежавшие по его пищеводу. «Я все едино его уничтожу. Не знаю как, но я это сделаю». Я двинулся в сторону отметки на карте, уходя от прямого направления к проходу домой, и, через 10 минут увидел сгорбленную фигурку, нагруженную каким-то грузом, внимательно осматривающую окрестности. Приглядевшись, я с удивлением узнал в ней Антона Сергеевича. В руках он нес явно коробки с броней. Внезапно, увидев нас, он поспешил в нашу сторону, мы сделали то же самое в отношении него. Вскоре стала видна его довольная улыбка и явная усталость. Все-таки коробки весили. «Куды ты сбежал?» — вместо приветствия наехал он. «Перепугал всех, видел бы ты выражение своего лица. Я тут же броню схватил и рванул вас всех спасать. Насколько я помню, ей все похрен, хозяин везде выживет». «Вот и», — беспомощно договорил он и замолчал, виновато разглядывая наши довольные моськи. «Ты лучший», — растроганно сказал я, разглядывая непонятное выражение вины на его лице. «Я сам просто не додумался, хотя действительно несся сюда спасать девчат. Вот только мир оказался намного добрее и равнодушнее, чем мне казалось. Не задавайте вопросов, сам мало понимаю, это предчувствие. Да, я врал им всем, но и говорил правду. Этот козырь я точно не хотел раскрывать никому. Слишком крутая способность, если я смогу управлять ей. Менталисты и ментаторы нервно курят в сторонке. Мой дар превосходит подобное мастерство на голову, если не на две. Ага, одна голова хорошо, а две уродливо. А что за подарки про броню? Весело поинтересовалась Коброва, протягивая изящные ручки к коробкам. Можно, конечно, усмехнулся старый, явно отходя от собственного проявления чувств. Девочки, это вам подарки от вашего жениха. Только единственная просьба, не распространяйтесь, что у вас есть такое, секретнейшая разработка. Даже наш батюшка-император еще не имеет подобного. Он раздал девчатам коробки, а я проинструктировал, как ими пользоваться. Ну да, для кого-то не в первый раз, но повторение – мать учения. И это была самая крутая броня, доступная в мире правнука. Следующие пару часов оказались настоящей пыткой. Девочки то превращали их в купальники, открытые настолько, что нудисты из прошлого мира изошлись бы слюной, настолько это было возбуждающе, то создавали платья в пол, в древней манере, с обручами, глубоким декольте и длинными рукавами, то создавали подобие рваных джинсов и растянутых майк. И да, они сразу поняли, что прошлая одежка мешает, и моментально от нее избавились, спустившись в ближайший овраг. Наконец, они опомнились, и прибежали ко мне с благодарностями. Я в это время сидел, уставший, прислонившись спиной к горячему камню ближайшей скалы. Рядом сидел скучающий Сергеевич. Они облапили меня со всех сторон, бормоча какие-то слова признательности, при этом изредка переключаясь на старика. Оба растаяли и были готовы продолжать наблюдать за парадом моды еще несколько часов. Но все хотели есть, и потому поплелись к выходу. Дома получился скромный семейный обед. Не по количеству и качеству блюд, а по размерам компании. Были только я и четыре моих невесты. Я и забыл, что можно питаться не в одиночку и не в огромной компании, и потому сейчас получал настоящий кайф. А вот посреди обеда ко мне обратилась Аива. Андрей, срок у Анжелики растут, и я уже знаю, насколько важно женщине вашего мира рожать наследника, а не бастарда. Ты сделал предложение всем нам, и у нас общий вопрос. Когда, расскажи сроки, когда и с кем будет свадьба. Мой народ, кстати, это тоже интересует. Впервые в их истории ими будет править замужняя дриада, выбравшая своего единственного. Черт, вот вроде и сам всем красавицам сделал предложение, да и люблю их искренне и от души, и жизнь с ними связать хочу. Вот только стереотипы холостяка из прошлой жизни все еще давлели надо мной. Типа хомутает, ей только бабло надо, квартиру отожмет, и прочее, и прочее. Звучит бредово, понимаю. Особенно понимая, что я не жалкий обладатель комнаты в коммуналке где-нибудь в Биберево, а состоявшийся господин. У меня уже огромный капитал, невероятные активы, мне покровительствует император Петр Алексеевич в лице Антона Сергеевича, огромные связи. Плюс одна из невест, княжна, мощный маг смерти. Вторая, графиня, вполне состоятельный род. Третья, представитель невероятного народа дриад, самая красивая из них, имеющая огромный вес в их обществе. И, последняя по счету, но не по значимости, владычица этих дриад, бывший человек, влившийся в их общество и благодаря случайности, ставшая мудрейшей. Еще я имею вес в двух мирах, населенных разумными, и вес не шуточный, не поверхностный, но стереотипы нищей жизни. Вру, не нищий. В прежнем мире я тоже был богат по его меркам. Не шейх, но ребят с моим уровнем дохода на всю Москву было несколько тысяч. А вот поди же ты, боялся, что ограбит, обманут. И это я забрал в новую жизнь, девушки мои любимые, обратился я сразу ко всем. Я осознаю, что оттягивал данное решение, но мне сложно было перестроиться, осознать, что я стану мужем. Но теперь все изменилось, я готов и хочу этого. Как вы смотрите на то, чтобы сыграть общую свадьбу? Наташ, я осознаю, что для твоей семьи это будет капельку унизительно, но, думаю, тебе посрать на это, прости за грубость. Абсолютно. Перебила меня маг смерти. Анжелика, уверен, что твой народ ожидает отдельного ритуала в теперь твоем мире, продолжил я, но, мы всегда сможем повторить процесс уже у вас. Айва, к тебе тот же вопрос. И, Надя, твоя семья сможет одобрить и принять совместную свадьбу? Андрей, серьезно ответила Надежда Коброва, ты же знаешь, что у нас так не принято. Свадьбы должны быть по очереди, чтобы вышло как можно больше торжеств, чтобы на каждом были главные действующие лица. Или ты думаешь, что тетка Наташа будет одобрительно смотреть, как княжна выходит замуж одновременно с безродной, их одинаково чествуют, им же не объяснишь их уникальность. Я задумался. Послать ту самую тетку я мог бы, как мех-нах, но при этом она станет моей родней, а вот с близкими людьми портить отношения – последнее дело. Впрочем, можно же с ней для начала просто пообщаться, хоть и почему-то робел. Впрочем, по барабану все, не выйдет, будем искать другие варианты. И тут в нашей компании нарисовался мой похабный кот. «Андрюха», – довольно громко воскликнул он, хватая со стола огромный кусок поросенка. «Неужели ты допустишь, чтобы какие-то предрассудки лишали тебя кайфа? Ты можешь себе представить 3 или 4 свадьбы, вот уж точно не про удовольствие. Потому люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех», — на полном автомате прошептал я. Блин-блинский, а котяра таки прав, безоговорочно. Какого черта? Нет, я все равно обязан оглядываться на мнение окружающих, это без вариантов. Но в том, что мне важно, я должен решать сам. С по-настоящему дорогими мне людьми, и не более, не захотят такую свадьбу, уж поверьте, я обойдусь без их подарков на свадьбу и без их присутствия, только легче будет. О, осклабился кот, вот теперь я слышу речь не мальчика, но мужа. Ты вырос, Андрей, и в кои-то веки я серьезен. Красавчик просто. Жить надо для себя, а не ради мнения окружающих, особливо если их мнение важно тебе только в отношении детского воспитания. Типа как они на это посмотрят? Да пох, кто как посмотрит. Ты считаешь это правильным и верным? Действуй. А мы все тебя поддержим, зуб даю. Я дал знак одной из близняшек, и буквально через секунду перед каждым стоял бокал с их любимыми напитками. Я встал, подняв свой. Девочки мои любимые, за нас, и пусть весь мир подождет. От автора. По обыкновению, заранее предупреждаю, что следующая глава платная. Она уже опубликована и в доступе. Как говорится, приятного чтения. Глава 20. После этого воодушевляющего тоста я решился сделать самое неприятное, позвонить княгине Орлановой, прекрасно представляя ее реакцию. Можно, конечно, поставить ее перед фактом, просто прислав официальное приглашение на свадьбу, но она была важна Наталье, при этом являясь далеко не последним человеком в империи. А главное, что я прекрасно осознавал, что моя любимая для нее – просто инструмент возвеличивания рода, ни о какой любви со стороны тетки даже речи быть не могло. Об этом же говорили рассказы Коброва и самой Орлановой. Я смутно помнил саму историю, но точно помнил, что сам Орлан запретил прогибать девушку, охолить ее и лелеять. Сердце билось чуть чаще обычного, когда я набирал номер. После обмена любезностями, я сразу перешел к делу. «Мы собираемся пожениться», — в лоб сказал я. «Причем, в довольно ближайшее время. И Наташе захотелось, чтобы вы были первой, кто об этом узнает». «Ну, я как бы давно об этом знаю», — усмехнулась княгиня. «Если что, противодействовать я не собираюсь, главное, меня пригласите на торжество. И, само собой, детей делить между богами, в зависимости от их склонности к одному или второму, но это классика». «Да, конечно», — немного расслабился я. «Как оказалось, зря. У нас намечается общая свадьба. Я и все мои невесты». «Что?» Рев раненой горгульи чуть не порвал мне барабанные перепонки, не дав даже закончить предложение. «Да как ты смеешь? Да чтобы княжна, да с твоими безродными, это оскорбительно, возмутительно. Немедля выбрось это из головы. Решение мной уже принято», — спокойно ответил я, дождавшись паузы, похоже, для вдоха. «Ваше право соглашаться или нет, ваше право поздравить племянницу лично или с нарочитым передать открытку. Но, в данном вопросе решаю я лично. Это моя семья, и я не делаю различий между сословиями девушек. Если что, когда она еще была про Ласточкина, она была не менее ценна для меня, чем теперь. Я не спрашиваю разрешения, но посчитал важным уведомить вас первой. Уведомить, а не спросить разрешения или совета. Прости, эти 6 букв, внезапно раздавшиеся из трубки, внезапно поставили меня в тупик. Создалось впечатление, что я ослышался. Но нет, продолжение было в том же духе. Ты прав, это не мое дело. И ты прав, что ставишь своих женщин в одинаково выигрышную позицию, никого из них не унижая иерархией. Единственное, сделай ее официально старшей женой, чтобы не оскорбить наш род. Мы все-таки князья. Я в шоке посмотрел на мобилет и потряс головой. Такого исхода разговора я никак не ожидал, Думал, будет долгая истерика, угрозы, уговоры. Это как же Орлан выклевал ей мозг в отношении своей племянницы, или у них совсем дела плохи и их ждет какая-нибудь война родов, где маг смерти будет козырным тузом, даже Джокером. Я отметил себе прояснить этот вопрос. Да, за род дорогого мне человека я обязательно впишусь, кто бы что ни думал себе по этому поводу. А, зная возможности техногенных артефактов из мира правнука, мог я много. Правда, сначала нужно будет в них разобраться, потом закупиться. Но это как раз несложно. Благодарю за ваше решение и понимание, уважительно ответил я и добавил. Если вашему роду что-то будет угрожать, всегда обращайтесь, я точно смогу помочь. Да чем сможете помочь, юноша? Как-то не обидно, но веско произнесла княгиня. Не берите в голову, жду от вас приглашения на торжество. Весьма надеюсь, что оно будет достойно княжеским титулам. Так, стоп, а ведь я понятия не имел, как здесь происходят свадьбы. Ни на одной пока что не был. При этом уверен, что для них существует целый протокол, в зависимости от сословия. Косяк косячный, и даже не спросил ни у кого. Помочь мне сможет только Аманда, остальные явно удивятся моей неосведомленности. Извинившись перед девушками, я вышел за дверь. Уверен, они подумали, что мне прижало в туалет, и теперь хихикают, что это с перепугу. Хотя нет, мои красавицы не такие, да и напуганным я не выглядел. Волновался, да, но не более. Аманду я нашел в малой кухне и тут же вытащил ее в коридор. Она с огромным недоумением на лице последовала за мной. «Милая моя старушка», — привычно уколол я ее, — «мне нужна твоя помощь, серьезно. Я ничего не знаю о свадьбах в этом мире, абсолютно ничего. Помоги, просвети хоть в общих чертах». Девушки завели разговор, и я ответил, что мы скоро поженимся, причем, все одновременно. Чувствую, это уже косяк, но я даже с княгиней это уладил. Силен, выдохнула девушка, с самой Орлановой, врешь небось, впрочем, зная тебя, допускаю. Итак, краткий ликбез, на свадьбу положено звать за 8 недель до события, абсолютный минимум, почти неприличный, 30 дней. Далее, поскольку ты князь, я слушал и понимал, что я чертовски мало знаю об этом мире, и уж точно не понимаю, что значит быть князем. Это звание давало море преференций, но и налагало океан обязанностей, и, чем больше я узнавал, тем тоскливее мне становилось. Одобрение списка гостей, спасибо не составление, слуги сами изучат и подадут список, одобрение меню, программы, места проведения, обзвон близких людей и рассылка бумажных приглашений далеким, но имеющим отношение даже косвенно. Принимать их придется за 2-3 дня до торжества, так было принято, потому моя усадьба не годилась, сюда не влезла бы треть гостей, даже если укладывать их спать в повалку. Плюс к этому необходимо было со всеми заключить брачные контракты по поводу недвижимого и движимого имущества, распределить будущих детей между тотемами, прописать наследство со стороны всех и каждого, и прочая бумажная волокита. Только сейчас я осознал глубину задницы, в которую сам себя загнал, а это была именно задница черного кота, такая же темная для меня. Устав слушать про всевозможные обязанности, я жалобно спросил: «Родная, а есть специалисты, которые этим занимаются? Я же не потяну». «Думала, ты и не спросишь», хмыкнула бывшая старушка. «Есть, конечно, и у меня даже на примете есть, почти моя ровесница. Если ты пообещаешь ей в качестве оплаты курс зелья омоложения, она устроит самую грандиозную и при этом не напряжную для тебя лично свадьбу века, поверь мне». А вот это меня точно устраивало, и я был облегченно выдохнул, но Аманда продолжила. «Правда, список гостей, выбор места и даты все равно с тебя спросит, да и бумаги поизучать придется, брачные и наследственные, распределение потомства, ну и еще парочку, ну, точнее, там под полста выйдет, но ты справишься, уверена». Я в ужасе схватился за голову, но потом смирился. Ради счастья своих любимых можно пойти на что угодно. На этом и остановимся. Аманда, приглашай свою знакомую. Если ты возьмешь на себя часть забот и хлопот, но вообще в ноги поклонюсь. Не переживай, усмехнулась она. Я прекрасно осознаю, что мужчины, ну, нормальные, под это не приспособлены. Нет, они могут, и, если надо, будут обсуждать цвет и фактуру салфеток. Но удовольствия они точно не получат. Так что выдыхай, бобер, все улажу. День закончился на удивление спокойно и приятно, в том же узком кругу. А вечером девчата устроили мне, впрочем, это вас не касается, но было очень круто. А утром я долго выбирался из-под груды нежных тел, пахнущих страстью, стараясь никого не разбудить. В этом мире я стал жаворонком, хотя в прошлом был абсолютной совой. Нас ждала дорога в академию, но до выезда было еще 2 часа, потому я никого не будил. По совести говоря, обучение казалось чем-то мелким и незначительным, но этого от меня ждали. Да и самому было важно получить как можно больше знаний. Божественные способности, конечно, круты, но как маг я все еще был слабоват, и это нужно было срочно исправлять. Всего через час девчата, уже принявшие души накрасившиеся, присоединились ко мне в столовой, а через еще час мы катили втроем на учебу. Анжелика и Аива отправились наизнанку, остальные мои близкие остались в особняке. Приехали мы впритык, потому, не заходя в свой дом здесь, сразу отправились на занятия. А у меня по понедельникам вела незабвенная пухляшка Светлана, которая напоминала мне белку из мультика про мамонтов и непонятного зверя, вроде ленивца, но недостоверного. Увидев меня, она расплылась в улыбке. «О, Мангустов, какие люди! Слушай, парень, подари мне свою фотографию, ну, или картину со своим изображением, на худой конец». «Зачем?» – аж начал заикаться я от неожиданности. «Да чтобы я помнила, как ты выглядишь!» – захохотала эта сумасшедшая и вдруг бросилась мне на шею, причем без намека на эротизм. Повиснув всем весом и другая ножками, она продолжила: «Ты совсем пропал, а я, между прочим, по понедельникам сюда только ради тебя приезжаю. Я же не в штате, а призванный специалист, а тебя нет и нет, негодяй». Она соскочила и возмущенно стукнула скромным кулачком мне по груди, продолжая улыбаться, после чего спокойно прошла к своему столу и уселась. «Ну и где пропадал? Опять дела империи? Или кучу прорывов закрывал? Или твои тайные изнанки? Расскажешь, а то у меня куча бумаг о неразглашении подписана, а я даже не знаю, о чем разглашать не должна. Догадываюсь, но точно не знаю же, обидно». «Так я тоже разглашать не могу», приняв ее шутливый тон, ответил я. «А так, всего понемногу. То одно, то другое. То меня пытаются убить, то сам убиваю. В общем, как обычно, в общем». Она легко и непринужденно рассмеялась, смотря на меня, как на диковинный экспонат в музее, изучающе и удивленно. Вот за что ее люблю, это за ее непосредственность, искренность и открытость в выражении эмоций. А потом она сказала: «Знаешь, Мангустов, ты первый, кого не отчисляют за такие грубые нарушения режима и субординации. Это меня немного удивляет, но потом я вспоминаю, что ты самого няня нашего императора на «ты» зовешь, и все становится понятнее. Итак, что бы ты хотел сегодня изучать? Про порталы я тебе больше уже не дам, честно признаю, ты в них сильнее меня. Предлагаю эмпатию, или защиту от ментала». «Защиту», тут же ответил я. «Все говорят, что я слишком громко думаю». «Ну, как все многие из тех, кто умеет такое слышать, это точно». Вновь залилась смехом пухляшка, покачивая на ноге туфелькой с невысокой шпилькой. «Ты и правда очень громко думаешь. Например, вот за эти 10 минут я услышала, что ты меня обожаешь, но при этом я абсолютно не вызываю в тебе сексуального желания. С одной стороны приятно, с другой обидно. Понимаешь меня? Да, этому тебе точно надо учиться». Я сконфуженно замолчал, поскольку именно так ее себе и описал. Правда, там еще и про бешеную белку было, но этого она вроде бы не услышала. «Услышала, услышала», усмехнулась Светлана, и образ даже увидела. «Уж не знаю, откуда он у тебя взялся. Точнее, догадываюсь, но это не мое дело, и в спецотдел я точно не побегу, не переживай. Ты очень громко думаешь. Итак, начнем». Следующие 3 часа меня тренировали, не обучали, а именно что дрючили. За каждую громкую мысль мне прилетало по голове деревянной линейкой. Очень помогало предвидение, которое подсказывало мне моменты прилета жутким орудием пыток. Правда, вскоре я перестал пользоваться им, чтобы предотвратить наказание, а стал ловить моменты и пытаться понять, что же я делаю не так и как это исправить. И у меня получалось. Да, я провел в будущем десятки часов, но оно того стоило. Под конец занятия Света смотрела на меня с огромным уважением. «Впервые встречаю столь быстрый прогресс», — наконец сказала она. «Впрочем, он у тебя не впервые проявляется, стоит уроки по порталам вспомнить, да, еще одно занятие и тебя никто не услышит против твоего желания. Ты почти научился скрывать свои мысли, обычно у ребят это занимает месяцы. Каждый раз ты умудряешься меня удивить». «Стараюсь», — пожал плечами я. «Это нехорошо, что люди начинают задумываться. На самом деле, остальные не обратили на это особого внимания. К примеру, старичок-огневичок, когда я разнес в хлам весь кабинет, отнес это на случайность. И остальные также. Могу еще вспомнить мага воды с его обучением водному щиту. Свет, не смело начал я. А есть шанс, что ты меня еще сегодня поучишь. У меня дальше история и биология, причем нашего мира, занятия не обязательные к посещению. Я с радостью оплачу тебе лишнее потраченное на меня время. Шутишь? Заразно засмеялась Светлана, и я невольно улыбнулся. Ты серьезно считаешь, что я здесь ради денег? Они важны, спору нет, но я весьма состоятельная дама, княжна, если что. И эти копейки мне погоды не делают. Мне просто нравится обучать подобных тебе лопушков. А от тебя я просто прусь, настолько быстро ты обучаешься, вот истинный кайф. Спасибо, выдавил я ошарашенно. Если честно, вот не походила эта бешеная белка на состоятельную даму, в моем представлении они должны были быть более чопорные и серьезные. А это была своей в доску, прям свой пацан. Не мужик, не подумайте. Несмотря на то, что я ее не хотел, она была женщиной до мозга костей. Ты снова слишком громко думаешь, хихикнула преподша. Спасибо, конечно, и даже за своего пацана. Я оценила. Я тут же прикрыл мозг воображаемым экраном, так мне было легче контролировать крик своих мыслей. К концу второго трехчасового занятия Светлана удовлетворенно призналась, что может меня читать только когда я забываю о контроле, что происходило все равно регулярно. Я искренне поблагодарил девушку за науку. Да, я постоянно прокручивал вероятности, прожил 1030-секундных отрезков жизни, чтобы понять, как надо делать, но ее заслуга и ее вклад все равно были колоссальными. Выйдя из помещения академии, я потянулся. Здесь зимы, как таковой, не было, только немногие лысые деревья говорили о том, что сейчас зима. Большинство же листву не сбрасывали в принципе. Зеленые газоны, пение каких-то птичек и температура градусов в 20 по Цельсию говорили, что сейчас что угодно, но не зима. Андрей, окликнули меня сзади, и я обернулся. Ко мне спешил Мышкин. Привет, рад тебя видеть, но есть но. Ты тут решился против моей семьи пойти, уверен, что потянешь. Поговорим, от автора. Друзья, довольно часто приходят вопросы про чибиков, которых я обещал постоянно, которые рассылаются, отмечу, только вручную. Сайт пока не умеет делать это по нажатию кнопки, хоть и регулярно обещается. Отвечаю, как на духу. Сейчас весна, время грядок, посадок. Я только на обрезку своего виноградника потратил почти месяц, а ведь еще и главы писать надо. Редкая выкладка в основном связана с тем же. Еще у меня появилась любовь жизни, которая тоже регулярно мешает творить. Так что, насяльника, не ругайтесь, лучше понять и погостить. И очень на это надеюсь. Но, как только появится время, я исправлюсь. Честно-причестно, люблю вас всех, с уважением, автор. Глава 21. Я, поразился я, уже не удивляясь разных размеров задницам, падающим на меня время от времени. Против твоей семьи, хоть объясни суть предъявы-то. И да, похоже, поговорить нам надо обязательно. Вообще, в целом, мне этот парень весьма импонировал. Несмотря на то, что он был из одного из самых богатых родов империи, он не стал тем, кого в моем прошлом мире было принято называть мажором. Он и работал, и по-настоящему учился, а не отсиживал время ради диплома, еще был компанейским и адекватным. Но главное, он не кичился происхождением и фамилией. Сын министра внутренних дел, это не пальцем из задницы по обоим. Это очень серьезно по возможностям, которыми тот, в принципе, не пользовался. Еще были события, которые сблизили нас, вспомнить хотя бы его безумный прыжок в бассейн, чтобы спасти меня. Да, жест оказался бесполезным, Олег не спас меня и чуть сам не умер. Но сам факт говорил о многом. Мы прошлись до ближайшей лавочки и уселись на нее, наслаждаясь теплым для зимы солнышком. Оба молчали, не решаясь начинать сложный разговор. Собственно, я о сути не знал, но слышал тон, которым была высказан намек на претензию. Наконец, княжич решился. «Андрей, мне донесли, что ты начал выпускать камеры, которые можно интегрировать прямо в мобилеты. Это так?» «Ну, да», — удивился я. «А что? Дело в том, что у меня есть свое собственное производство, и оно занимается выпуском сложных, очень сложных, по сравнению с твоими, устройств для фото. Видео там только начинают интегрировать. И это ящики размером с табуретку. Их не потаскаешь просто так с собой. Для обслуживания нужны обученные люди. Понимаешь? А сейчас это становится никому не нужным извращением. Я не изучал глубоко вопрос, возразил я. Но ты в курсе соотношения качества моей игрушки и твоего оборудования? Не, ну твоя проигрывает по всем фронтам. Немного заносчиво ответил он. Она хороша для просмотра на том же мобилете. На холст ее не перенесешь, в отличие от тех, что сделаны моей камерой. Но некоторые даже свадьбы и подобные торжества снимать на мобилет. Профи, покупающие у нас оборудование, сами пытаются перейти на твои камеры, типа дешево и сердито. Да и макро в кучу для питания не требуют. Так вот тебе и ответ, усмехнулся я. У каждого продукта есть ниша. Есть шаурма, которая вкусна и прекрасно насыщает. А есть поросенок, запеченный целиком и с яблочком во рту. Так вот, на свадьбу, которую ты упомянул, шаурму никто подавать не будет. Она там неуместна. А поросенка в парке на прогулке тоже есть никто не станет. Улавливаешь мысль? Кажется, да, задумчиво протянул Олег, уже даже без намека на агрессию. Рынок большой, и можно позиционировать нашу продукцию, как профессиональную. Собственно, таковой она и является в сравнении. Пару скандалов устроить с фотографами на праздниках с мобилетами, что качество не тянет, да решаемо. Под конец он уже бормотал, явно обдумывая выход из ситуации. Я ему не мешал, но главное, я не стал говорить, что мои камеры постоянно улучшаются. Уже сейчас есть прототипы, которые все так же можно встроить в мобилеты, и которые по возможностям на голову превосходят его продукцию. Вот только цена пока неадекватная. Мои инженеры ищут способы удешевления, и скоро явно найдут. Законы рынка. Кто предложит продукт интереснее за одну цену, тот и остается. Остальные уходят. Правда, есть еще такой фактор, как реклама, который помогает впарить лютое дерьмо по десятикратной цене. Если упаковочка такого цвета, то это лекарство работает, в другой нет. А вот именно это средство уничтожит все микробы, остальное – дешевый хлам. А вот эти прокладки самые прокладочные в мире, поскольку у них есть крылышки. Как будто у других их нет. И люди, одурманенные, покорно идут и покупают то, что им велят с экранов, не понимая, что 90% цены этого продукта – затраты на рекламу, которая и заставила их купить и покупать дальше. И что они сами и оплачивают эфирное время этой рекламы. Грустно, на самом деле. В общем, рано или поздно бизнес Мышкина-младшего пойдет ко дну, причем без усилий в этом направлении с моей стороны. Придержать, что ли, своих ученых, маркетологов и инженеров, чтобы это происходило совсем постепенно. Ссориться с министром – так себе идея, хотя я уже и могу постоять за себя, но я не один, а за всеми не уследишь, а у меня очень много дорогих мне людей. Не знаю, как в этом, а в прошлом мире. Я вспомнил кучу нашумевших историй из прошлого мира про то МВД. Безусловно, там попадались честные и достойные люди, но они были, скорее, исключением. И, чем выше звание, тем реже они встречались. Я сам регулярно платил некоторым за специфические услуги информационного типа, что уж кривить душой. Не знаю, как дела обстоят в мире этом, но не думаю, что люди сильно различаются, и совать голову в подобную мясорубку не хотелось категорически. Между тем княжич перестал бормотать и поднял взгляд на меня. «А ты прав», — сказал он, — «мы останемся на рынке профи, немного рекламы, пару скандалов, все равно наша продукция недоступна всем подряд». «Да, ты абсолютно прав, и я рад, что поговорил с тобой. Ладно, я пойду».